Однажды она позвонила мне, настойчиво попросила прийти, и, по счастью, я отправился к ней немедля. Едва я вошел, миссис Тауэр встала и двинулась мне навстречу с бесшумной стремительностью леопарда, завидевшего добычу. Она явно была взволнована. «Джейн с Гилбертом разошлись», — сказала она. «Вот как? Ну что ж, в конце концов, вы оказались правы». Она как-то очень странно на меня посмотрела. «Бедняжка Джейн», — пробормотал я. «Бедняжка Джейн», — повторила миссис Тауэр, но таким язвительным тоном, что я опешил. Не сразу она сумела объяснить мне, что же произошло. Она кинулась к телефону и вызвала меня, едва затворилась дверь за Гилбертом. Когда он пришел к ней, по его отчаянному, смертельно бледному лицу, она мгновенно поняла, случилось что-то ужасное, и уже знала, что услышит, прежде чем он вымолвил: «Мэрион, Джейн меня оставила». Она слегка улыбнулась и взяла его за руку. «Я знала, что вы будете вести себя как рыцарь. Для Джейн было бы ужасно, если бы люди думали, что это вы ее оставили. Я пришел к вам, потому что знал, вы мне посочувствуете». «Ой, я вас ничуть не осуждаю, Гилберт», — великодушно сказала миссис Тауэр. «Это неминуемо должно было случиться». Он вздохнул. «Да, наверное. Не мог я надеяться навсегда ее удержать. Она такая замечательная, а я самый заурядный малый». Миссис Тауэр похлопала его по руке. «Без сомнения, он держится очень благородно. Что же теперь будет?» «Да вот, она хочет со мной развестись. Джейн всегда говорила, что не станет вам мешать, если вы захотите жениться на молоденькой». «Неужели, по-вашему, я когда-нибудь захочу на ком-то там жениться после Джейн?» — возразил Гилберт. «Это ее озадачило. Но ведь вы, конечно, хотите сказать, что это вы оставили Джейн?» «Я? Никогда в жизни я бы ее не оставил». «Так почему же она с вами разводится?» «Как только определение суда о разводе вступит в силу, она выйдет за сэра Реджинальда Фробишера». Миссис Тауэр даже взвизгнула от неожиданности, а потом почувствовала такую слабость, что пришлось прибегнуть к нюхательной соли. «Так-то она благодарна за все, что вы для нее сделали». «Ничего я для нее не сделал». «Вы хотите сказать, что позволите ей вот так выжать вас и бросить?» «Перед тем, как пожениться, мы уговорились, если один из нас захочет вернуть себе свободу, другой чинить препятствий не станет». «Но это же делалось для вас. Ведь вы на 27 лет моложе нее». «Это условие оказалось для нее очень выгодным», — горько сказал Гилберт. Миссис Тауэр увещевала его, спорила, доказывала. Но Гилберт твердил одно: никакие правила и обычаи к Джейн неприменимы, и он должен в точности исполнить ее желание. от миссис Тауэр, он ушел совсем убитый. Она изрядно отвела душу, в подробностях пересказав мне весь этот разговор. Ей приятно было, что я поражен не меньше, чем она сама. А если я не так возмущаюсь поступком Джейн, ну что ж, видно, такова преступная безнравственность, присущая всем мужчинам. Она все еще пребывала в крайнем волнении, когда дворецкий открыл дверь, и появилась Джейн собственной персоной. Платье на ней было черное с белым, как оно, конечно, подобало ее несколько двусмысленному положению, но такого невообразимо оригинального фасона и шляпа такая неслыханная, что я только ахнул. Однако держалась она, как всегда, добродушно и спокойно. Она подошла к миссис Тауэр и хотела ее поцеловать, но та с ледяным достоинством отстранилась. «Здесь был Гилберт», — сказала она. «Да, я знаю», — улыбнулась Джейн. «Я посоветовала ему тебя навестить. Я сегодня уезжаю в Париж и хочу, чтобы ты была с ним поласковее, пока я в отъезде. Боюсь, на первых порах ему будет довольно одиноко. Я была бы спокойнее, если бы могла рассчитывать, что ты за ним приглядишь». Миссис Тауэр всплеснула руками. «Гилберт сейчас меня ошеломил. Я просто не могу этому поверить. Он говорит, ты собираешься с ним развестись, чтобы выйти за Реджинальда Фробишера. А разве ты не помнишь, перед тем, как я вышла за Гилберта, ты сама советовала мне найти мужа моих лет? Адмиралу 53. Но, Джейн, ты же всем обязана Гилберту», — возмутилась миссис Тауэр. «Без него ты пропадешь. Он не станет придумывать для тебя наряды, и ты обратишься в ничто». «А он обещал и дальше придумывать мне наряды», — добродушно отвечала Джейн. «Ни одна женщина не желала бы лучшего мужа. Он всегда был по отношению к тебе сама доброта». «Да, я знаю. Он был очень милый». «Как ты можешь быть такой бессердечной?» «Но ведь я никогда не была влюблена в Гилберта», — сказала Джейн. «Я ему прямо об этом говорила. А теперь я чувствую, мне нужен рядом человек моего возраста. Пожалуй, я достаточно времени пробыла женой Гилберта. С молодежью не о чем разговаривать». Она чуть помолчала, одарила нас обоих прелестной улыбкой. «Конечно, я не потеряю Гилберта из виду. Я это обсудила с адмиралом. Племянница Реджинальда будет очень подходящей парой Гилберту. Как только мы поженимся, мы пригласим их погостить у нас на Мальте. Вы ведь знаете, адмирал должен принять командование флотом в Средиземном море. И я ничуть не удивлюсь, если они влюбятся друг в дружку». Миссис Тауэр презрительно фыркнула. «А с адмиралом ты тоже условилась, что если кто-нибудь из вас захочет вернуть себе свободу, другой не станет чинить препятствий?» «Я это предлагала», — невозмутимо ответила Джейн. «Но адмирал говорит, у него глаз наметанный, алмаз со стекляшкой он не спутает и ни на ком больше жениться не захочет. А если кто захочет жениться на мне, так у него на флагманском корабле 8 12-дюймовых пушек, и он будет вести спор с близкого расстояния». Тут она так взглянула на меня через монокль, что даже страх перед гневом миссис Тауэр не помешал мне рассмеяться. «По-моему, адмирал очень вспыльчив». Миссис Тауэр, разумеется, метнула в меня сердитый взгляд из-под сдвинутых бровей. «Я никогда не считала тебя остроумной, Джейн», — сказала она. «Понять не могу, почему людей смешит все, что ты не скажешь. Я и сама не считаю себя остроумной, Мэрион. Джейн улыбнулась. Блеснули прекрасные ровные зубы. И я рада уехать из Лондона, пока слишком многие не разделили наше с тобой мнение. «Хотел бы я, чтобы вы открыли мне секрет вашего потрясающего успеха», — вставил я. Джейн посмотрела на меня с хорошо мне знакомым, добродушным, бесхитростным выражением. «Знаете, когда я вышла за Гилберта и стала жить в Лондоне, и все начали смеяться, что бы я ни сказала, я удивлялась больше всех. 30 лет подряд я разговаривала в точности так же, и никто в этом не видел ничего смешного. Я подумала, наверное, всех потешают мои платья, или моя стрижка, или монокль. А потом оказалось все это потому, что я говорю правду. Люди совсем не привыкли слышать правду. Вот им и кажется, что это юмор. Не сегодня-завтра кто-нибудь еще откроет, в чем тут секрет, а когда все станут говорить правду, это, конечно, уже не будет забавно. «А почему мне одной твои разговоры не кажутся забавными?» — спросила миссис Тауэр. Джейн ответила не сразу, словно и сама подыскивала верное объяснение. «Пожалуй, ты просто не умеешь разобрать, что правда, а что нет, Мэрион, дорогая», — сказала она с обычным кротким благодушием. И тем самым, конечно, последнее слово осталось за ней. «Последнее слово всегда останется за Джейн», — понял я. «Она воистину неподражаема». На окраине империи. Новый помощник прибыл после полудня. Когда мистеру Ворбертону, резиденту, доложили, что прау, малайская лодка, уже видна, он надел тропический шлем и спустился к реке. Почетный караул, 8 малорослых солдат даяков, вытянулся в струнку при его появлении. Резидент с удовольствием отметил про себя, что вид у солдат бравый, мундиры опрятные и в пору, а оружие так и сверкает. Да, ему есть чем гордиться. Стоя на пристани, он не спускал глаз с поворота реки, из-за которого через минуту стремительно вылетит лодка. В белоснежном полотняном костюме, в белых туфлях он выглядел безукоризненно. Под мышкой он держал пальмовую трость с золотым набалдашником, подарок султана, правителя Пирака. Он ждал с двойственным чувством. Конечно, одному человеку не под силу управляться со всеми делами округа, а всякий раз, когда он совершает очередной объезд вверенного ему края, приходится оставлять резиденцию на попечение служащего туземца. И это очень неудобно. Но он слишком долго был здесь единственным белым, и приезд другого белого пробуждал в его душе невольные опасения. Он привык к одиночеству. Во время войны он 3 года не видел ни одного соотечественника. Однажды его предупредили, что к нему приедет специалист по лесоводству, и предстоящая встреча с чужим человеком напугала его до крайности. Он распорядился, чтобы приезжего приняли и устроили наилучшим образом, оставил записку, объясняя, что дела вынуждают его отлучиться, и сбежал. Вернулся он лишь после того, как его известили с Нарочным, что гость уехал. И вот в том месте, где река изогнулась широкой дугой, показалась прау. На веслах сидели арестанты-дояки, приговоренные к различным срокам заключения. Двое конвойных ждали их на пристани, чтобы опять отвезти в тюрьму. Дояки, крепкие молодцы, с детства привычные к реке, размеренно и сильно взмахивали веслами. Когда лодка подошла к берегу, из-под навеса на корме поднялся человек и шагнул на пристань. Солдаты взяли на караул. «Наконец-то приехали! Фу, черт, на силу разогнулся! Я привез вам почту!» Вновь прибывший говорил бойко, весело. Ворбертон учтиво протянул руку. «Мистер Купер, я полагаю?» «Ну, конечно. А вы ждали кого-нибудь еще?» Он, должно быть, шутил, но резидент не улыбнулся. «Моя фамилия Ворбертон. Пойдемте. Я покажу вам, где вы будете жить. Ваши вещи туда принесут». Он пошел впереди Купера по узкой тропинке, и вскоре они оказались на огороженном участке перед небольшим бунгало. «Я велел, насколько возможно, привести этот дом в порядок, но, конечно, чувствуется, что он много лет пустовал». Дом был построен на сваях. Он состоял из длинной столовой, выходившей на широкую веранду, и двух спален в глубине, разделенных коридором. «Подходяще», — сказал Купер. «Очевидно, вы хотите принять ванну и переодеться. Буду очень польщен, если вы сегодня отобедаете у меня. В 20:00. Вам будет удобно?» «Мне во всякий час удобно». Резидент ответил любезной, но несколько растерянной улыбкой и откланялся. Он возвратился к себе в форт. Алан Купер произвел на него не слишком благоприятное впечатление, но мистер Ворбертон был человек справедливый и понимал, что не следует судить столь поспешно. Много ли узнаешь с одного взгляда? На вид Куперу лет 30. Он высок, худощав, лицо изжелта, бледное, без румянца. Оно словно все окрашено одной краской. Большой ястребиный нос, карие глаза. Когда, войдя в дом, он снял шлем и швырнул его слуге, Ворбертон подумал, что такая крупная голова с коротко остриженными каштановыми волосами как-то не очень гармонирует с безвольным подбородком. На Купере были шорты и рубашка хаки, потрепанные и в пятнах. Помятый шлем, давным-давно не чищен. Впрочем, подумал мистер Ворбертон, ведь молодой человек провел неделю на каботажном пароходишке, а последние двое суток пролежал на дне прау. Посмотрим, в каком виде он явится к обеду. Мистер Ворбертон прошел в свою комнату, где все уже было для него приготовлено с такой тщательностью, как будто ему служил лакей-англичанин, разделся, спустился по лестнице в душ и облился холодной водой. Климату мистер Ворбертон делал одну единственную уступку. Надевал к обеду белый смокинг, в остальном же он одевался так, словно обедал в своем клубе на Пэл-Мэл. Крахмальная сорочка, стоячий воротничок, шелковые носки, лакированные туфли. Рачительный хозяин, он заглянул в столовую и убедился, что там все в идеальном порядке. На столе яркие орхидеи, Серебро ослепительно сверкает, искусно сложены салфетки, свечи под колпачками в серебряных подсвечниках льют мягкий приятный свет. Мистер Ворбертон одобрительно улыбнулся и, возвратясь в гостиную, стал ждать. Вскоре явился и гость. На нем были шорты, рубашка хаки и потрепанная куртка. Тот самый наряд, в котором он вышел сегодня из лодки. Приветливая улыбка застыла на губах Ворбертона. «Ого, каким вы франтом!» — воскликнул Купер. «Я и не знал, что вы переоденетесь к обеду. Чуть было не заявился к вам в саронге». Примечание. Саронг — национальная мужская и женская одежда малайцев. Вид юбки. «Это не имеет значения. Я понимаю, у ваших слуг сейчас много дела. Из-за меня, знаете, вы могли и не утруждать себя». «Я и не утруждал себя из-за вас. Я всегда переодеваюсь к обеду. Даже когда обедаете один?» «В особенности, когда обедаю один», — ледяным тоном ответил Ворбертон. Он заметил насмешливые искорки в глазах Купера, и кровь бросилась ему в лицо. Мистер Ворбертон был вспыльчив. Вы тотчас угадали бы это по красному воинственному лицу, по рыжим, теперь уже седеющим волосам. Голубые глаза его, обычно холодные и проницательные, метали молнии, когда его охватывал приступ бешенства. Но он был человек светский и, как сам полагал, справедливый. Он должен сделать все возможное, чтобы поладить с этим субъектом. В бытность мою в Лондоне я вращался в кругах, где переодеваться к обеду так же естественно, как принимать ванну каждое утро, иначе вас сочтут просто чудаком. И, приехав на Борнео, я не видел причины изменить этому прекрасному обычаю. Во время войны я 3 года не видел ни одного белого, но не было случая, чтобы я не переоделся к обеду, разве что был болен и вообще не обедал. Вы еще новичок в здешних краях. Поверьте мне, это наилучший способ сохранить чувство собственного достоинства. Когда белый человек хоть в малой мере поддается влиянию окружающей среды, он быстро теряет уважение к себе. А коль скоро он перестанет сам уважать себя, можете быть уверены, что и туземцы очень быстро перестанут его уважать. «Если вы воображаете, что я в такую жару влезу в крахмальную рубашку и стоячий воротничок, так вы сильно ошибаетесь. Когда вы обедаете у себя дома, вы, разумеется, вольны одеваться как вам угодно. Но в тех случаях, когда вы делаете мне честь обедать у меня, быть может, вы хотя бы из вежливости станете одеваться так, как это принято в цивилизованном обществе».